Как избавиться от страхов и установок? Мы добрались до одной из самых важных тем. Ох уж эти негативные установки, ограничивающие убеждения и другие барьеры, которые блокируют ваше благосостояние. Почему нет одинакового рецепта для всех желающих поменять свой финансовый уровень? Потому что каждый из нас прошел свой уникальный путь, и на багаж жизненного опыта, как на походный рюкзак, прицепились плоды репейника, страхи, сценарии, установки. Смахнуть их не получится. Будем находить и отцеплять постепенно, по одному. Начнем с установок. Что же это такое? Установки — это наши программы, в которые мы верим и реализуем в жизни. Это все эти мысли по типу: чудес не бывает, все мужики — козлы, деньги — это зло. Если не достиг богатства к 40 годам, то уже и не достигнешь. И так далее. Существует великое множество установок. У каждого из нас своя коллекция и уникальная подборка. Это неосознанные мысли и эмоции человека, полученные ранее и направляющие его действия в разных ситуациях. Установки еще называют убеждениями. Нас сейчас интересуют негативные, ведь часто именно они блокируют успех в той или иной жизненной сфере, будь то отношения, саморазвитие, деньги. Помните, я просила вас осмотреться и посчитать все красные предметы вокруг? Так вот, установки — это именно те самые красные предметы, которые наш мозг каждый раз считает. Если мы верим, что деньги портят людей или без связи много денег не заработаешь, мы будем искать подтверждение этим мыслям. Как думаете, чем отличается жизнь человека с установкой «я рожден для бедности и страданий» от того, кто уверен: «я достоин больших денег, деньги любят меня, я легко вижу возможности и пользуюсь ими»? Куда фокус внимания, туда и энергия. Мы сами выбираем, во что верить и предметы какого цвета считать. Установки бывают приобретенные и фиксированные. Большинство негативных установок приобретенные, то есть они заимствованы у важных для нас людей. Ранее мы вспоминали слова и фразы, которые слышали от родственников о деньгах, состоятельных людях, финансовых событиях. Скорее всего, многие из вас уже осознали, что часть установок мы получили в наследство именно от наших родителей или других значимых взрослых — учителей, бабушек, дедушек, няни. В детстве и юности маленькие люди склонны просто принимать на веру то, что говорят взрослые, особенно родители. Мы верим их словам безусловно и безоговорочно. Однако потом, когда мы вырастаем, эти мысли сильно влияют на нашу жизнь. Другой способ образования установки — это личный негативный опыт. Фиксированные установки мы приобретаем, исходя из опыта, встречаясь со сложностями, делая на их основе умозаключения и выводы, и потом они становятся правилами нашей жизни. Так наша психика заботится о нас и защищает, не дает повторно попасть в неприятное положение. Как итог, избегание ситуаций, которые могут привести к повторению сценария. Это могут быть провалы проектов, неоправданные ожидания начальства, неудачный бизнес и так далее. Например, человек с установкой «я плохой бизнесмен» отказывается от дальнейших попыток добиться чего-то. Чтобы хорошо устроиться, нужно быть наглее, а я не такая. Женщинам хорошая должность не светит. В нашей стране честным путем не заработаешь. Ведь это не истина и не реальность, а всего лишь то, во что мы опять-таки выбираем верить. Очень жаль, когда, встретившись с неудачей единожды, мы опускаем руки. Опасность заключается в том, что дальше, когда жизнь предоставляет возможности, мы ими уже не пользуемся, потому что нами руководит прошлый опыт и сформированные ранее установки. Иногда это опыт поколений, возможно, даже не коснувшийся вашей семьи, то есть те самые фольклорные мудрости, отражающие народное мировоззрение. В разные периоды истории нашей страны демонстрировать достаток было опасно для жизни. И хотя у этой установки нет почвы для сегодняшних будней, возможно, вы на нее опираетесь в принятии решений не богатеть. В моем детстве взрослые говорили: «Денег честным трудом не заработаешь. Деньги — это зло, опасность. Деньги для избранных. Деньги портят людей». Это те установки, которые я тогда впитывала в себя. Я с ними росла, они как будто бы стали частью моей жизни. Но я осознала свои установки только когда начала их отслеживать и искать. Ведь мы с вами можем даже не догадываться, что у нас за негативные убеждения и как они нам мешают. При этом можно много работать, брать ипотеку, кредиты, менять работу за работой и все равно не видеть существенного прогресса. И действительно, как можно хотеть денег, если в голове заложена программа «деньги — зло»? Как можно хотеть зла для себя? Абсурд. А сейчас подумайте и выпишите все-все-все сдерживающие негативные установки, которые относятся непосредственно к достатку, богатству, деньгам. Вспоминайте фразы, слушайте голоса своих родителей, родственников и значимых для вас людей. Вот одни из самых распространенных негативных денежных установок. Чудес не бывает. Денег честным трудом не заработаешь. Деньги — зло. Деньги — это опасно. Для того, чтобы много зарабатывать, нужно очень много работать. Все богатые воруют. Богатые должны делиться с бедными. За белой полосой обязательно проследует черная. Деньги — это грязь. Деньги только для мужчин. За все нужно платить. Деньги портят людей. Невозможно много зарабатывать честным путем. Богатые, беспринципные, идут по головам. О деньгах говорить неприлично. Богатые зазнаются. Шампанское по утрам пьют только аристократы и дегенераты. Увидели в этом списке свои установки? А может, эти фразы напомнили вам еще о каких-то ваших вариантах? Отследили свои негативные убеждения, блоки, барьеры мышления? Сколько убеждений у вас получилось? Сразу скажу, что нереально взять и за один вечер выписать абсолютно все свои негативные убеждения и тут же их проработать. Установок чаще всего так много, что они становятся явными не сразу. Наблюдайте за собой в течение нескольких недель, месяцев, а то и лет. Возьмите в привычку выписывать те ваши негативные мысли, которые отдаляют вас от успеха, достатка и исполнения материальных желаний. Я уже несколько лет работаю над своим мышлением, и, кажется, я давно нашла и проработала все негативные убеждения, но нет, все равно находятся те или иные установки, которые проявляются, стоит мне столкнуться с трудностями и препятствиями. В этот момент я не даю установке завладеть моими мыслями. Я тут же останавливаюсь и первым делом задаю вопрос: чья это мысль на самом деле? Откуда она у меня? Не стоит удивляться, что они постоянно всплывают. Прорабатывать эту тему нужно постоянно. И потом я разбираюсь и замечаю, что та или иная негативная мысль — это голос какого-то значимого человека из детства. Важно, чтобы и вы тоже отслеживали, чьи голоса звучат в вашей голове. Откуда у вас эти негативные установки? Напомню, что помимо приобретенных установок, у нас есть еще и фиксированные. Это реакция на эту или иную ситуацию, которая происходит в жизни. Как пример, вы вложили деньги в многообещающий проект, но попали на мошенников. Вас обманули. Деньги вы потеряли. Какие будут выводы? Опираясь на подобный опыт, можно раз и навсегда поверить в то, что жизнь — боль. Вокруг одни обманщики. Деньги не для вас. Деньги для избранных. Ну и классика. Деньги — это опасность. После такого опыта, вероятно, вы никогда больше не будете рисковать. Предпочтете работу в найме. Это точно безопаснее. Получение травмирующей установки может случиться, когда у вашего близкого случилось что-то ужасное. Например, папа потерял бизнес. Но теперь вы боитесь открывать свое дело, так как парализованы ужасом, который образовался в то время, когда отец получил негативный опыт собственника бизнеса, а вы наблюдали его последствия, будучи всего лишь ребенком, а не партнером. Можно руководствоваться этими установками всю жизнь, обижаться на весь мир, опустить руки, бесконечно жалеть себя. Но есть вариант хозяина жизни. Сделать совершенно другие выводы, выйти из ситуации с позитивными мыслями, считывая произошедшее как опыт.